партии начались разговоры. Барсон Гарлин со своей задней скамейки сумел добиться для консерваторов большего, чем их ведущие фигуры, красующиеся на самых передних скамьях палаты. Главный политический обозреватель BBC, не обинуясь, назвал его серьезным претендентом на лидерство при любых будущих выборах. Все складывалось великолепно. С Биллем Саймон Коттер помочь ему не смог, но тем не менее выразил свои симпатии напыщенным слогом, очень похожим на слог самого Эшли. Я не сомневаюсь, что доступ правительства к сетевому трафику есть вещь в конечном счете неизбежная, признал он. Императивы финансовой безопасности, общественной морали и системной защиты от вирусов со временем сделают эту идею неотразимой. Однако одобрить ее открыто я себе позволить не могу. Уверен, вы понимаете, что по причинам коммерческого характера я вынужден принимать сторону защитников гражданских свобод. Полагаю, когда придет время, вы сыграете значительную роль в реализации этой идеи. И хочу заверить вас, что с нашей стороны, со стороны КДК, вас ожидает полная поддержка. Пока же не могли бы вы обсудить с нами кое-что другое? Как вам, вероятно, известно, мы недавно приобрели London Evening Press. Мой редактор ищет сейчас хорошего постоянного обозревателя. Вы не хотели бы занять это место? И сама идея, и то, как элегантно, на взгляд Эшли, Коттер ее изложил, были привлекательны чрезвычайно. Барсон Гарленд видел здесь большие возможности. На волне своего недавнего успеха в роли народного трибуна и заступника здравого смысла он затеял серию идущих в прямом эфире телевизионных дебатов. Вооружаясь микрофоном и сколотив отряд экспертов, пострадавших и скептиков, он появлялся в студии точно великий инквизитор, испытывающий проблемы морали и этики до самого их донышка. Великая белая Опра, интеллектуальный Джерри Спрингер, Мораль Монтель нового тысячелетия. Первая передача, называвшаяся «Крушение феминизма», прошла очень удачно. Теперь он готовился к следующей. Продюсер объяснил ему, что на телевидении важно вводить в бой самую тяжелую свою артиллерию лишь во второй передаче серии. «Если первая хороша, — сказала она, — вторая должна быть еще лучше. Те, кто пропустил первую, услышат о ней от друзей или прочитают в газетах, и все их стадо будет ждать номера два, так что он должен быть сногсшибательным». Передача, именуемая «Сетевая угроза», и впрямь могла свалить с ног кого угодно. Родители, чьи дети задолжали телефонным компаниям немыслимые суммы или свели через чаты знакомства с гнусными извращенцами, музыканты, чьи гонорары оказались под угрозой, все они были приведены в боевую готовность, ожидали возможности предъявить обвинения защитникам сети. Создателям программного обеспечения, позволявшего массовым порядком нарушать авторское право, провайдерам, оказавшимся неспособными отфильтровывать злодейские новостные группы, выпускающим кредитные карточки компаниям, безответственным поставщикам онлайновых медицинских услуг и вообще интернету в целом. Один из работающих на программу исследователей смастерил самую настоящую бомбу, воспользовавшись информацией, открыто лежащей в сети, другой накупил через нее наркотиков, а третий, и это определенно грозило стать самым сенсационным разоблачением за всю историю телевидения, в течение полугода выдавал себя за 12-летнюю девочку и намеревался прямо во время программы встретиться со своим адресатом, другим подростком, а на самом-то деле взрослым, как показал лингвистический анализ человеком. Встречу предстояло заснять скрытой камерой, причем в ближайших кустах должны были сидеть готовые произвести арест полицейские. В день эфира Эшли оказался единственным, похоже, не потерявшим головы участником передачи. Группа родителей, ужинавшая в студийном кафе, засекла за соседним столиком человека, чей лэптоп показывал омерзительные фотографии мертвых тел с оторванными руками и ногами. Родители подняли крик, обвиняя продюсеров в бесчувственности, идиотизме и намеренном манипулировании порочными наклонностями. Шум улегся, лишь когда выяснилось, что зловредный лэптоп принадлежит журналисту, занимающемуся проблемой ангольских мин, да еще и совсем для другой программы. Журналист этот, отошедший от столика, чтобы занять очередь в кассе, получил строжайший выговор за то, что оставил свой компьютер без присмотра. Родителя же, который открыл лэптоп, удалось отговорить от предъявления иска, после чего восстановилось относительное спокойствие. Ко времени вступительного слова Эшли студия словно потрескивала от напряжения. «Киберпространство — последний рубеж», — начал он, стоя в центре студии. «Мы искали новый мир и новую цивилизацию. Мы отважно шагнули туда, куда не ступала прежде нога человека, и что же стало нам наградой? Взрывной рост преступности, игорного бизнеса, порнографии, видеоигр и порока — вот хорошее старомодное название отвратительного старомодного зла».